В доме было множество комнат, в которых стояла старинная мебель, столы с витиеватыми ножками, тумбочки с замысловатой резьбой на дверцах, удобные мягкие кресла. На окнах висели плотные кремовые шторы с кисточками. Войдя в этот дом, вы сразу попадали в светлую прихожую с большим зеркалом и цветами в высоких вазах. Потом взору открывалась гостиная с камином, где всегда уютно потрескивал огонь, распространяя смолистый запах дров по всему дому. Из гостиной можно было перейти в огромную библиотеку. Налево от входа располагались столовая и кухня, раздвижная стеклянная дверь которой вела прямо в сад. А справа винтообразная лестница с перилами соединяла первый этаж дома со вторым, где находились комнаты для гостей и просторные спальни членов семьи. Еще выше располагался чердак, куда складывали все ненужные вещи. Больше всего Лешек любил проводить время в библиотеке. Книги, собранные в ней, были привезены последними жильцами этого дома. Люди, жившие до них, не очень-то любили читать. Зато, когда их сменила семья Флёров, для Лёшикова, обожавшего книги, наступило настоящее раздолье. Первым делом новые жильцы оборудовали в доме библиотеку. Все стены этой комнаты, от пола до потолка, были заняты книжными полками. И еще там стояла настоящая лестница, чтобы можно было достать книги, расположенные под самым потолком. Томов здесь хранилось так много, что Лешикову казалось, будто все издания мира были собраны в библиотеке Флёров. Здесь жили книги большие и маленькие, тонкие и толстые, с картинками и без картинок. Книги о приключениях, о морях и океанах, о музыке, о деревьях и цветах, о птицах и животных, о разных странах и городах и о чувствах, о которых Лешек много слышал, но которые никогда не испытывал. В результате комната эта казалась ему самой замечательной, самой красивой в мире. Ему нравилось в ней все. И книжные полки, полные несметных сокровищ, и большое пианино рядом с дверью в сад, и сухой букет цветов, который всегда стоял в вазе на столе, осыпая лепестки с тихим шорохом и создавая иллюзию осени на летних узорах скатерти. А если кто-то забывал на этом столе раскрытую книгу, Лешиков с удовольствием забирался наверх. Он и сам не помнил, когда научился так быстро и ловко лазить по отвесным поверхностям. Прогуливался по страницам книги и читал. Читал ночи напролет. Так шли дни за днями, и он был бы совсем счастлив, если бы не странное чувство, которое все чаще посещало Лешика в последнее время. Люди называют это чувство одиночеством. Наблюдая за семьей Флёров, за тем, как они любят друг друга, как заботятся родители о маленькой дочери, а девочка о своей бабушке, крохотный человечек невольно задумывался, а где же его собственная семья? Кто его мама и папа? Почему он не помнит их? Не знает, откуда он взялся, где родился? Почему он не похож на других людей? И почему остался один? Единственное, что осталось у него от родителей, это крохотный камушек на счастье, который называется амулетом. На этом сиреневом камушке был красивый рисунок, напоминающий жучка. И когда Лешик оставался один, он часто рассматривал свой амулет, пытаясь понять и разгадать его загадку. Но, увы, ответа он так и не находил, а рисунок на амулете молчал, как молчат все рисунки на свете. Лишь однажды на одной из книжных полок ему попалась книга, рисунки которой чем-то напомнили ему странного жучка на сиреневом камушке. Позже он пытался снова разыскать эту книгу, но она исчезла. Может быть, хозяева убрали ее на какую-нибудь дальнюю полку или попросту закрыли в шкафу, запирающемся на ключ? Заглядывая в комнаты, где хозяйка давала частные уроки, где девочка занималась музыкой, ее отец читал книги, а бабушка хлопотала по домашним делам, Лешиков поневоле прислушивался к людским разговорам. Прежде заботы жильцов не слишком-то волновали его, но эта семья была ему очень симпатична, и мало-помалу он стал интересоваться их жизнью. Флёры были добрые и славные люди, но в их доме давно поселилось несчастье. Девочка Настенька, любимица всей семьи, еще в раннем детстве, после какой-то долгой и странной болезни, вдруг потеряла зрение. Причину этой болезни не могли определить даже самые лучшие врачи. Вот уже 8 лет девочка ничего не видела, и ее мама, которую звали Лора, сильно переживая из-за дочери, часто плакала в библиотеке, не замечая рядом с собой сочувствующего ей и тоже расстроенного Лешика.